и она ясно видит, нож этот тот самый, который привез Уоми из далекой страны. «Отдай его Уоми», — говорит старик. «Скажи ему, пусть ничего не боится. У кого этот нож, тот всех сильнее. Гунда знает, этот старик никто иной, как сам Дабу. Пусть едет искать невесту. Придет весна, полетят журавли. Тогда пусть гребет далеко, скажи Уоми. Дабу ему поможет». Гунда проснулась, и сердце ее билось, как пойманная птичка. Еще бы, она говорила с самим Дабу, он сам обещал помощь. Уоми уже не спал, он ждал, когда мать откроет глаза. Ему надо было рассказать свой сон. С ним случилось то, что изредка бывает со всяким. Сон его был повторением того сновидения, которое его уже раз посетило. Опять поиски лодки, опять девушка, дочь водяного. Опять ему грезилось, что девушка моет ему ноги и зовет искать ее у большой воды. Сон повторился. Значит, это неспроста. Это вещее сновидение. Оно предсказывает будущее. Гунда нарвала цветов и бросила их в дупло дуба. Вдруг порывом ветра всколыхнуло нижние ветки, и одно из жертвенных приношений сорвалось и упало к ногам Уоми. Это был посох, один из тех, которыми были увешаны нижние ветви дуба. Уоми остановился в раздумье. Приношения неприкосновенны. Но ведь Дабу сам бросил его Уоми. Уоми нерешительно прикоснулся к посоху. «Что делаешь?» — в испуге шептала Гунда. — Посох заговоренный? Повесил его сам мандру? Ты был тогда еще мал. Напала на пижму Хонда, палила его огнем, трясла его, ломала. Пижму сам рассказывал. Никто ее не видел, а он видел. По ночам кровь пила. Исхудал пижму, как щепка. Лицо все побелело. Мандру заговорил болезнь. Напоил пижму полынной водой, потом взял посох и заговорил его. «Хонда, Хонда, войди в посошок, вяжу тебя лыком, перевязываю ремнем сыромятным. Не выйти тебе, пока ремень не развяжется». Всем поселкам ходили смотреть. Как Дабу взял посох, так и пропала у пижму болезнь. «Что же», — сказал Уоми, — «Дабу сам отдает мне этот посох. Теперь пижму в моих руках. Что захочу, то с ним и сделаю». Лосиха. Обратный путь сделали по реке. Уоми решил пригнать в Копиусу челнок, с которым так много было связано в его прошлом. Река шла широкими извилинами. То с той, то с другой стороны белели отмели. Водяные птицы плавали возле берегов и безбоязненно глядели на людей в лодке. Речные чайки проносились над головами. Серые цапли неподвижно стояли на отмелях у самой воды. Высокий лесистый берег белел известковыми обрывами. То здесь, то там прорезывали его узкие щели лесных оврагов. Ночь провели они на небольшом островке, поросшем ивовыми кустами. Ранним утром снова пустились в путь. День был жаркий. Уоми сбросил всю одежду, кроме узкого передника и шкурки бобра. Железные мускулы его выпукло круглились под бронзовой кожей. Белая лайка дремала у его ног. Гунда, свернувшись комочком, с улыбкой следила за ним. Неожиданная встреча задержала их почти у входа в рыбное озеро. Они уже собирались войти в узкий проток, соединявший его с рекой, как вдруг Уоми насторожился. У самого поворота от берега плыла огромная лосиха, а за нею полугодовалый молодой лось. Они переплывали в этом месте реку и были застигнуты врасплох.